в продолжение, страница 75. В ночь с 8 на 9 мая 45 года у нас зазвонил телефон. Телефон там нам поставили незадолго до этого. По блату, конечно. Звонил знакомый родителей еще с довоенных времен, адвокат Шрайбер, живший неподалеку. Это был телефонный звонок, изменивший всю нашу жизнь. Он сообщил нам, что Германия безоговорочно капитулировала. Война кончилась. Я помню, что все обнимали друг друга, плакали и смеялись. Ночь превратилась в день, откуда-то появилось вино. Все были счастливы, люди высыпали на улицу, смеялись и танцевали. Советский народ праздновал великую победу, надеясь на лучшее будущее. Правда, всего этого так и не произошло, но тогда всем казалось, что нет ничего невозможного, если сумели победить фашистов. До войны у нас была семья, большая семья с многочисленными тетями, дядями, двоюродными и троюродными сестрами и братьями. Все они, за небольшим исключением, погибли в лесах Бикерник и Румбулы. В случае победы Германии в войне для нас была бы уготована та же судьба. В Прибалтике в период оккупации работа немецких СС была принята и с пониманием, и активной поддержкой местного населения, охотно бравшего на себя грязную работу, так что у немцев не было никакой необходимости самим марать руки. Такова горькая и жестокая правда, о которой в Латвии сегодня никто и знать не хочет. Ничего не знать и все отрицать – это самый легкий способ справиться со своим не очень чистым прошлым. Беда только в том, что если досконально не разобраться с прошлыми ошибками и преступлениями, то никак нельзя надеяться на то, что их можно будет избежать в будущем. Это касается как отдельных людей, так и общества в целом. Так уж устроен мир. Мы, евреи, вернувшиеся в Латвию, в те годы еще не знали ничего об Освенциме, Треблинке и Майданеке, но зато очень хорошо знали о Румбуле и Бикерниках, о расстрелах в гетто и осажденных синагогах, где заживо сгорели женщины с детьми и старики, и о том, кто это сделал. Я согласен, что никогда нельзя винить в содеянных злодеяниях целый народ. Но забыть об этом, о том, что произошло в Латвии, и тем более простить, я не могу. По сей день меня мучают кошмарные сны, и я просыпаюсь в слезах и в поту с бешено бьющимся сердцем. Слава Богу, уже реже, но по сей день. О геноциде нашего народа после победы упорно молчали, упоминались только массовые расстрелы каких-то абстрактных мирных советских граждан. Однажды папа в Бикерникском лесу неожиданно наткнулся на огромное четырехгранное углубление. Не одно и не два, а многие. Он увидел там страшные вещи. Сваленные, поломанные детские игрушки, заржавленный футляр для очков, копоть и жировозг, который может оставаться только после сжигания множества человеческих тел. В 44-м году немцы, в попытке замести следы преступлений, заставляли оставшихся живых евреев выкапывать и сжигать их расстрелянных соплеменников. Когда сжигать было больше некого, то и эти евреи были расстреляны и сожжены. Отец, потрясенный до глубины души этой жуткой находкой, забил тревогу, но только спустя несколько лет в лесу на месте массовых расстрелов появилась надпись о погибших мирных советских гражданах, упаси Бог, не евреях. Это было построено и было построено что-то вроде мемориала.